как элегантно реагировать на хамство. Но самое страшное в этот вечер оказалось не лестница, а то, что ждало меня уже в зале театра. Достойно справившись с лестницей и гардеробом, мы зашли уже в заполненный гостями зал. И так как наши места были на первом ряду, я понимала, что сложности пробираться сквозь них с людьми мне не предстоит, и спокойно прошла к сцене. И тут я столкнулась с неожиданной для меня проблемой. На моем месте сидела пожилая женщина с мрачным видом и сумками на коленях. И тут во мне проснулся неугомонный солдат. Подойдя к ней, я с возмущением и, видимо, довольно громко заявила, что она сидит на моем месте. Если честно, от нервного напряжения в этот вечер я готова была начать скандал. «Вы сидите на моем месте», — еле сдерживалась, — начала я. «Ага, конечно», — разбежалась малолетка. «Думаешь, вырядилась как баба на самоваре, командовать тут можешь? Я, между прочим, отработала на заводе 50 лет. А ты, срамота, что ты в своей жизни сделала, чтобы сгонять меня с места? А ну, пошла вон!» «Что вы сказали?» — почти фальцетом возразила я. Но тут, почувствовав, что меня кто-то взял за руку и спокойно развернул от этой дамочки, я не успела высказать все, что хотела, и зашагала вглубь холла. Моим похитителем оказалась Мари, которая, словно скорая помощь, прибыла вовремя. Ведя меня в сторону буфета, она по пути подошла к капельдинеру и что-то очень тихо, с мягкой улыбкой, прошептала ему на ушко. Тот, расплывшись в ответ в такой же доброжелательной улыбке, кивком заверил ее в том, что все будет в порядке. Затем, по-прежнему не опуская мою руку, она подвела меня к столику, за которым уже сидели мамочка, светская львица и бизнес-леди. «Дорогие леди», — начала Мари, — «то, что вы станете элегантными женщинами, никак не застрахует вас от хамства. Это целая наука, и чтобы понять ее, пока у вас немного времени есть до начала оперы, позволю себе рассказать вам одну свою историю о том, как элегантно реагировать на хамство. Но можно ли научиться его избегать? Конечно, можно, но не всегда это просто. Историю, которую я поведаю, произошла со мной в очень достойном отеле, и с нее начиналась книга. Особенно близка она будет, наверное, вам», — сказала Мари, обратившись к мамочке. «Так вот, то, что мы жили в приличном отеле, не застраховало нас от следующего инцидента. Вы наверняка не раз замечали, что, отдыхая в отелях, у некоторых людей есть привычка занимать лежаки рано утром, помечая свою территорию полотенцами или другими личными вещами. И желательно как можно в большем количестве. Лучше везде и сразу, на пляже, у бассейна, у детского бассейна и в кафе. И даже не важно, что после они могут вовсе не прийти, так как у них резко изменились планы. Например, они решили поехать кормить крокодилов на весь день, а крокодилы счастливы, а мы нет. Вот и мы тогда, ничего не подозревая, подошли к трем лежакам, на одном из которых заметили полотенце. Понимая, что, скорее всего, место занято, мы спокойно остановились на двух других, которые были пустыми. И вот мы уже выложили все детские вещи. А вы понимаете, сколько у меня было сумок с годовалым ребенком и двумя старшими детьми? Снова обратилась Мария к мамочке, и та, понимающе, кивнула. Но, конечно, мы прогадали. Словно ураган. Принеслась женщина и, крича что-то на итальянском, начала кидать одежду и вещи малыша прямо в бассейн. Тут надо сказать, что у мамочки чуть не случился обморок. Так возмущенно она отреагировала на рассказ Мари. «Да, да, вы не ослышались, вот такая бурная реакция. И у меня к вам вопрос. Как, по-вашему, должна поступить элегантная женщина в данной ситуации? Как было бы правильнее всего реагировать на такое поведение? У меня появилось бы огромное желание элегантно сначала скинуть бешеную женщину в бассейн, а затем также элегантно ее полотенчика за ней вслед. Да, знаю, не элегантно, но так хотелось бы», — заговорила первая светская львица, так как мамочка пребывала еще в молчаливом шоке. Видимо, ее так задела эта ситуация, что она не могла найти правильных слов. По ее лицу можно было даже отчетливо увидеть, как перед ее мысленным взором пробегали кадры из фильма. И когда, прокрутив все сценарии триллера, она дошла до финала, то только и смогла произнести: «Просто жесть». «Жесть или не жесть, но реагировать на хамство не стоит, особенно на неадекватное», — заключила бизнес-леди и продолжила. «Может быть, она была пьяна. У меня, например, был такой случай, когда один из гостей вечера перебрал с алкоголем и проявил по отношению лично ко мне агрессию. Вот что делать, если с его стороны сыпятся неадекватные оскорбления?» Как правило, по моему опыту, агрессия со стороны нетрезвого человека чаще всего вызывает одну реакцию у людей, как можно быстрее закончить общение с ним», — сказала Мари. Сделав паузу, она продолжила. «Сложнее всего как раз правильно отреагировать на агрессию абсолютно трезвого человека. И вот вам несколько вариантов. Первый — это ирония. Например, «Вы такой интересный человек, я как раз пишу статью про агрессию, а вы просто потрясающий экземпляр. Прочтите, пожалуйста, еще раз, мне очень интересно наблюдать за вами». Доброта — тоже второй инструмент. Сделайте ему комплимент. «Вы такой красивый, даже когда говорите необдуманные вы плохие слова про меня». Или игнорирование. Худшим наказанием для такого человека будет отсутствие вашей реакции на его нападки. Игнорирование — лучший способ наказать хама. Но и самое важное — никогда не спорьте с неадекватными. Со стороны будет непонятно, кто из вас дурак. И, как говорил мой учитель, у неадекватного человека очень большой опыт. Он просто тебя им подавит. С нетрезвыми все понятно, но все-таки как вы вышли из ситуации с этой итальянкой? Наконец-то пришла в себя мамочка. «Скоро начнется спектакль, поэтому мы чуть позже подробнее обсудим, как реагировать на хамство», — сказала Мари. «А пока хочу вам дать подсказку, рассказав одну притчу. Возможно, во время следующего антракта вы сами сможете дать правильный ответ на этот вопрос». Итак, притча. Купил человек себе новый дом. Большой, красивый, с садом, с фруктовыми деревьями. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить человеку настроение. То мусор под ворота подбросит, то еще какую-нибудь гадость сотворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших и спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Ну, наконец-то я его достал!» Открывая дверь в надежде на скандал, а там человек протягивает ему ведро с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и делится». «Очень сильно», — сказала светская львица и подняла бокал. «Предлагаю за это выпить». Тут надо сказать, что я обратила внимание на то, как она держит бокал, и что на нем остались отпечатки от ее помады. Вы знаете, эта мелочь сразу разбила весь ее элегантный образ вдребезги. И я уже не видела ни красивого платья, ни прически. Я смотрела только на этот бокал с отпечатками красной помады. Про этикет. Давайте сделаем еще один тест. Как поступить с отпечатком помады на бокале? Посетив в этом году множество приемов и вечеринок, я воочию увидела несколько возможных вариантов ответа на этот животрепещущий вопрос. Выберите правильный, самый харизматичный. Первый. Незаметно протереть край бокала большим пальцем. Реже видела рукавом, салфеткой или тыльной стороной руки. Второй вариант. Постараться слизнуть след от помады язычком. Некоторые это проделывают весьма элегантно. Третье. Закрывать след от помады весь вечер рукой. Четвертое. Попросить подержать бокал подругу и, вернувшись, незаметно взять ее бокал или отдать бокал мужу, уж его точно никто в этом не уличит. Пятое. Отдать бокал запятнанной репутацией проходящему официанту. Догнать, позвать, остановить. Шестое. Поставить его на фуршетный столик и ретироваться с места преступления. Седьмое. Предусмотрительно промокнуть губы в дамской комнате. Восьмое. Проделать вышесказанное, но уже на велком и с бокалом в руках. И девятое. Перед этим ужином пользоваться только стойкой помадой. Прозвенел третий звонок, и мы снова вернулись в зал. Должна сказать, что мое кресло, к удивлению, было уже пустым. И самое интересное, что когда мы вошли в зал, капельдинер подошел к Марии и что-то снова сказал ей на ушко, а затем приблизился ко мне со словами: «Прекрасная леди, позвольте мне вас проводить на ваше место». Тут-то я и поняла, что именно он разобрался с пожилой женщиной, и мне удалось избежать конфликта только благодаря тому, что Мария разрешила ситуацию с помощью третьего лица. И с этим примером продемонстрировала мне, что когда попадаешь в подобные ситуации, действительно, лучше не идти на прямой конфликт, так как сам себя выносишь на сцену. Тем более, когда я подошла к пожилой женщине, в зале было уже довольно шумно, и со стороны зрителям было непонятно, кто из нас виноват. Должна заметить, что мне очень понравилась опера. Я почувствовала какую-то тайную сопричастность ко всему происходящему на сцене, благодаря тому, что успела прочитать, пока ехала в такси. Находясь под сильным впечатлением от искусности передачи эмоций солистами, я даже не заметила, как закончилось первое действие и отпустился занавес, обозначая очередной антракт. Мы снова все вышли из зала ресторана, и, к нашему удивлению, Мари уже была не одна. И тут, увидев, кто стоит за столом, я почувствовала, как неожиданно подкосились мои ноги, сердце забилось в бешеном ритме, а ладошки мигом покрылись холодным и липким потом. И мое сознание тоже опустило занавес. Так как я вспомнила, что пока ехала в такси, забыла накрасить второй глаз, пока собиралась.